e sarai si das guitarra e pappaloio si dai craio ti paiut io sa песня свободно звонка и вдаль уносит родной напев. Цыган играет, поет цыганка и вторит и всем поварам припев. Цыган играет, вторит и всем таборам припев. Я к навек.